приглашая вошедших. «Прошу садиться». «Вы, должно быть, Звонцов?» — спросил его Азимов, присаживаясь. «Да, и он самый», — ответил с усмешкой, гордясь собой и вызывающим тоном своим. «Говорят, вы свой дом сожгли? Чепуха! Он сам сгорел, и дыму не было». Звонцов глянул на друзей своих, играя желтоватыми белками, и те дружно засмеялись. «А еще будто вы оказались в беглых кулаках», — продолжал спрашивать Азимов, не обращая внимания на смех. «Откуда вы это взяли?» «Говорят». «Говорят, что в Рязани пироги с глазами. Их едят, а они глядят», — бойко ответил Звонцов, и напарники его опять засмеялись. «Чепуха все это. Дом у меня сгорел, это верно. Я в те поры в лесу был. Приехал, поглядел на пепелище, да утерся. Ну какой же я кулак, если у меня ни кола, ни двора? Жил 2 недели у кума Степана в лесу, вот мужики позвали меня в веритье. Хотят председателем совета сделать. Изберут, буду работать, ежели вы утвердите». «Значит, вы и проект решения подготовили. Ловко», — сказала Шихмин. «А где же ваша партийная организация? А совет? Или у вас их не было?» «Были да сплыли. Их корова языком слизнула», — ответил Звонцов. И за столом опять засмеялись. «Что-то вы больно веселые», — сказал Азимов. «Не рано ли смеяться, кабы плакать не пришлось?» «А нам теперь и смех, и слезы. Все вместе с вами делить придется». «Как это с нами делить?» — спросила Шихмина. — А так? Сумеем договориться, вместе посмеемся. Не сумеем, плакать будем и мы, и вы. — Думаете, мы пришли, чтобы сплясать под вашу дудочку? — усмехнулся Шихмин. — А если мы просто посмеемся над вашими условиями? — Потом же и плакать будете, — ответил Звонцов. — Вместо митинга будет буза. Справиться с такой оравой мужиков вы не сможете. Придется войска вызывать. И думаете, вас по головке за это погладят? Посадят вас за подрыв авторитета советской власти. А нам терять нечего, окромя своих цепей. Так вы согласны говорить с нами?» «Ладно», — сказала Шихмин. «Какие ваши условия?» «Очень простые. Поскольку совет наш оказался никудышным, мужики просят сделать перевыборы сегодня же». «Чем же неугодны вам члены сельсовета?» — спросила Шихмин, недовольно кривясь. «А всем? Алексашин хвостун и помело. Кто его к своей палке привяжет, тот и делает с ним, что хочет. Может, пол подметать, а может, заставить и по мордасам бить. Эх, тот все сделает, как скажут. А учитель Доброхотов — подлец и предатель Иуда. Через его доносы 5 семей ни за что, ни прошто выслали. Что ему наши мужики, он чужой, ему в начальники хочется выйти, а нам слезьми своими приходится оплачивать его охоту. Так что им полный расчет дали мужики. Но вы же их сами выбирали». «Нет», — сказал Звонцов, — «этих не выбирали. Мы в 26-м году выбирали, вот по этой инструкции в ЦИК, подписанной товарищем Калининым». Звонцов вынул из ящика стола тоненькую сшивку журнальных листов и подал ее Азимову. «Может, помните такую?» «Известная», — сказал Азимов, передавая брошюру Ашихмину. «Выбрали тогда в сельсовет толковых мужиков, и все были довольны. А через год понаехали от вас какие-то представители, наших всех посымали, а этих поставили». «Вы-то и за этих сами голосовали?» — спросил Азимов. «Нет, не сами. Нам их навязали силой», — ответил Рагулин. «Приехал из уезда представитель этой самой избирательной комиссии, список нам прочел и говорит, вот за этот список и голосуйте, сразу за всех. А мы говорим, не хотим за всех сразу, это все шаромыжники». Тогда он разогнал собрание. пять раз собирал и пять раз разгонял нас».